задаем свою реальность. Прочитал все ваши книги. Для меня они стали неким руководством, как правильно относиться к происходящему вокруг, и дали огромный толчок моему духовному развитию. Результат был ошеломляющим поначалу, но в последнее время я не могу вернуть то прежнее состояние осознанности. Ниже опишу, как это было. Трансерфингом я увлекся еще в 2008 году, когда у коллеги по работе подслушал и выпросил вашу аудиокнигу и открыл сразу третью ступень про транзакцию. Попробовал сразу, и результат меня шокировал. Это были непередаваемые ощущения. Я проснулся наяву и увидел больше, чем обычно. Правда, это длилось недолго. Потом я взял у друга все части аудиокниг и каждый день слушал и вникал. Книги были для меня просто озарением. Начал практиковать. Все удавалось и происходило довольно легко. Были даже знаки, по которым я определял, что сейчас все работает. Это частое ощущение дежавю или включающийся для меня зеленый свет на светофорах, указывающий, что дорога открыта. Происходили разные интересные вещи, такие как свободная парковка, нужные люди в нужный момент, а также и другие удачные стечения обстоятельств. Кстати, хочу отметить, что у меня были также большие результаты в спорте. Спустя какое-то время я стал работать над целевым слайдом. Я тогда хотел получить работу, о которой давно мечтал, в крупной иностранной компании. И тут меня вдруг сокращают с моей предыдущей работы, но когда мне об этом сообщили, внутренне я был безумно рад, даже не знал почему. Потому что я внутренне ощущал, что все идет правильно. Спустя несколько дней мне вдруг звонят из компании, куда я хотел. Предложили зарплату в 3 раза больше предыдущей. Я был безумно рад. Помимо того, у меня появились и свои проекты по разработке веб-сайтов, которые тоже вдруг стали приносить деньги. В общем, получалось буквально все. Я был на гребне волны и жил, как будто проснувшись. Я понимал буквально все, о чем говорилось в ваших книгах, и принял это всей своей душой. В перерыве между первой и второй работой я съездил отдохнуть на море. Но по приезду с отпуска стали сыпаться неприятности, одна за другой. Неприятные новости, большой раздор и развод моих родителей, потом сестра попала в аварию, потом через неделю попал в аварию я сам, при том, что все обстоятельства сложились против меня. И хотя я был потерпевшей стороной, виновник намеревался выставить виноватым меня и даже повесить дело за пострадавшего пешехода, которого он сам сбил, будучи за рулем на чужой машине, без документов и въехав в мою машину сзади. В общем, сколько проблем мне это принесло, долго описывать. Суть в том, что весь мир настроился против меня, хотя я упорно продолжал верить в то, что все это к лучшему. Купил себе другую машину, так как предыдущую нельзя было трогать. Проходит неделя, и снова авария. Пьяный пешеход бросился мне под колеса. Правда, будучи умудренным опытом, на этот раз решил все довольно быстро. В общем, мир дал мне по башке и всем своим видом мне показывал, что нет никакого трансерфинга. Ничего не работало, все было назло. Кстати, в то время я работал в той иностранной компании, но как будто за троих. Правда, я понимал, что это был ценный опыт для меня, поэтому продолжал. Периодически было совсем тяжело. В такие времена я заново слушал трансерфинг, который меня заряжал энергией и расставлял все по своим местам. Я просто сдавал себя в аренду по хорошей цене. Но в конце концов душа страдала, я как будто чувствовал удушье и уже не мог больше работать. Я уволился и решил заняться своим делом – разработкой веб-сайтов. Первое время ничего не шло, но впоследствии нашел себе партнера, и мы решили работать вместе, так как в одиночку в этой отрасли не справиться, слишком большая конкуренция. Мы много работали на имя компании, на портфолио, работали за небольшие деньги, рассчитывая на хороших клиентов в будущем. Работа сама по себе нравилась, были и хорошие клиенты, но денег приносило откровенно мало. Приходилось постоянно экономить, что меня очень задевало. Позже я помог другу сделать презентацию одного проекта, который он в итоге получил и предложил мне управлять этим делом. Я подумал, вот оно, то, что я хотел. Сейчас я управляю компанией, где в подчинении около 90 человек. Также у меня свой бизнес с другим партнером, веб-студия, плюс еще один стартап, интернет-магазин сотовых телефонов, который надо развивать. Честно говоря, вышло так, что я погряз в этом всем очень сильно. Каждый день постоянный стресс, иногда просто невмоготу. Потом вспоминаю, что так нельзя, снижаю важность, решаю все бросить, и тут становится легче. Правда, потом опять меня разрывают на части, я просто физически все не успеваю, несмотря на хороший тайм-менеджмент. Я сосредотачиваюсь, и снова растет внутреннее напряжение. В общем, я немного запутался, не понимаю, где моя цель, и мое ли это то, что я делаю сейчас. В итоге, как это ни банально звучит, все упирается в деньги. Занятие, которое было по душе, веб-студия, не приносит тех денег, чтобы жить в достатке. А то, что приносит деньги, отнимает слишком много моих сил и времени. Я постоянно чем-то себя занимаю. Работа, тренировки, друзья, книги и так далее. Жены пока нет. Но как будто у меня не хватает сил. Частые головные боли, хочется лечь спать и ничего не делать. Пробовал бороться, ничего хорошего, так как это как бороться самому с собой. Пробовал поддаться, это состояние затягивает в депрессию. Вот и стимулирую себя постоянно, стараюсь находить те вещи, которые я люблю делать, и просыпаться утром ради них. Но не могу избавиться от своего сонного состояния. Моменты пробуждения происходят все реже. Если головные боли, обратитесь на сайт www.atlasprof.ru. Там все исправят, практически всем исправляют. Если трудно работать, крутите слайд, что работаете легко. Все дается легко и просто, что работаете быстро и эффективно, что ваша работа очень нужна людям, очень востребована, что работа приносит вам удовлетворение и вдохновение, что жизнь превращается в праздник, и опять все дается легко и просто, и жить легко, и работать легко. Проговаривайте эти мыслеформы в течение дня, а утром и вечером записывайте, используя технику «два блокнота». Смотри «Взлом». Все действительно просто. Нужно решить свои физиологические проблемы и крутить такое кино, какое хотите видеть. У вас это уже получалось, но сорвалось, потому что погрузились с головой в зеркало, перестали крутить свое, а начали смотреть чужое кино. Теперь опять вылезайте из зеркала и создавайте перед ним свой образ, каким хотите видеть отражение. И опять твердите себе, что жить легко и просто, что жизнь – праздник, что все дается легко. Что будете себе твердить постоянно, то и получите. Поймите хорошенько, что вы способны определять, задавать ту реальность, какую хотите иметь. Сообщение из сетевого мессенджера на мою почту. Если есть кто живой и настоящий на том конце провода, у вас компаса, настроенного на поиски добра и интересной полезной жизни, нет случайно? А то я тут уже веревочку намыливаю. Вообще ни черта не получается вывести себя на качественный уровень. Я понимаю, что у вас таких обращений сотни, но, может, именно мое попадется на глаза. Но бывает же, что яблоки в небо летят. Веревочку намыливать – глупое и бездарное занятие для идиотов, которые так ничего и не поняли в этой жизни. Что-то искать ни с фонарем, ни с компасом тоже не требуется. Можно самим создавать свой мир, настоящий, а не в сетях. Я тоже настоящий, поскольку живу в реальном мире, а не как вы в мессенджерах. Помочь могу ответом на вопрос или выслать книгу, какую хотите. Спасибо вам за ответ. Книги все есть. Вопросы. Качество целевого слайда зависит от качества мышления, верно? А что если мышление нищенское и настроено на выживание, а не развитие? Так и барахтаться в мнимом не хуже других. Как позволить себе думать иначе? И еще вопрос. Иногда мозг через 2-3 дня прекрасных визуализаций говорит тебе: «Ты пока ищешь работу в согласии с душой и разумом, бомжом станешь, соглашайся на синицу. Как здесь быть?» Возможно, я и сама могу ответить на эти вопросы. И зачем пишу, спрашивается, но это будет теория, а мне нужна практика, как кочка в болоте. Буду признательна, если пообщаетесь со мной немного. Вы пришлите мне, пожалуйста, какую-нибудь картиночку, мне будет приятно. Времени на общение нет. Используйте технику «два блокнота», описанную во «Взломе». Потихоньку, помаленьку, но систематически, регулярно транслируйте свою новую реальность, какой хотите ее видеть. Опишите свою реальность, нарисуйте ее, создайте свой мир, сначала в мыслях, в словах, в образах. Транслируйте вслух или про себя на экране компьютера или в блокнотах. Просто делайте это, как у вас получается, как сами считаете нужным. Только делайте, не сидите сложа руки и не жалуйтесь. Вы можете сами определять, какой будет ваша реальность. Вы можете создавать свой мир. Сначала потихоньку, помаленьку, но вы увидите, что это реально работает. Повторяю, систематически, регулярно транслируйте в мир свое личное представление о том мире, какой хотите создать. Повторяйте это, как заведенная телерадиостудия-станция. Смотрите за изменениями в реальности. Подмечайте все эти изменения. И снова повторяйте, транслируйте в мыслях, словах, образах. Работайте с внешним зеркалом, посылайте в него мысли, слова, образы, а затем жадно ловите отражения, констатируйте их, ищите подтверждение, что это работает. И это будет для вас работать с каждым разом все сильнее. Поймите простую вещь. Вы можете задавать внешнюю картину, формировать ее, только делайте это. А пока вы сидите в социальных сетях и тратите свою жизнь впустую, ничего не изменится. Опять повторяю, транслируйте свою реальность во внешний мир и увидите, как он начнет поддаваться, трансформироваться, потихоньку, помаленьку, но начнет, а потом все сильнее и сильнее на ваших глазах. Вы это увидите, только делайте это. Все не сразу, но будет. Но и в облака не улетайте. До тех пор, пока не научитесь создавать свой мир, сдавайте себя в аренду и ловите синицу. Все. Вы настоящий Зеланд. Крутые книги, очень. Я визуализирую, получается. Настоящий.